в защиту семьи Корчнова. Предолимпийские дебаты о допустимости участия в играх, проводимых в стране ГУЛАГа, о моральной ответственности спортсменов за судьбы узников во имя Олимпиады привлекли вновь внимание к трагической судьбе одного из самых молодых гулаговцев Игоря Корчнова и его матери Беллы Корчной. Многие видные шахматисты обращались уже к советским руководителям с просьбой о предоставлении выездных виз семье гроссмейстера Корчнова. Так, 17 ноября 1979 года петиция на имя Брежнева, подписанная 6 известными голландскими и немецкими шахматистами и поддержанная 6 членами голландского парламента, была вручена послу СССР в Нидерландах Толстикову. Ввиду отсутствия положительной реакции на их просьбу, группа шахматистов из ФРГ, Нидерландов, Израиля и США решила создать Международный комитет защиты семьи гроссмейстера Корчнова. Членами-учредителями комитета стали экс-чемпион мира доктор Макс Эйве, чемпион США гроссмейстер Олтер Браун, гроссмейстеры Людек Пахман, Вольфганг Унцикер, Алла Кушнир, Гельмут Пфлегер, Ян Тимман, Ян Доннер, а также ряд международных мастеров по шахматам. Приглашение вступить в комитет направлено многим другим гроссмейстерам и мастерам. Цели и задачи комитета описаны в следующем воззвании, направленном секретариатом комитета для публикации в шахматную и обычную прессу многих стран. Обращение членов-учредителей Комитета защиты семьи гроссмейстера Корчнова ко всем спортсменам и любителям спорта, ко всем людям доброй воли. Более 3 лет семья известного шахматиста-гроссмейстера Виктора Корчнова, его жена Белла и сын Игорь, добивается права выехать из Советского Союза и воссоединиться с мужем и отцом. Более 3 лет советские власти незаконно, из желания отомстить Корчному за его решение остаться на Западе, пытаясь сломить его психологически в борьбе за звание чемпиона мира, отказывают Белле и Игорю в эмиграционных визах. Более того, в конце 1979 года Игорь был арестован и осужден на 2,5 года заключения по искусственно созданному властями делу об уклонении от службы в армии. Мы, ниже подписавшиеся члены-учредители, предлагаем вам принять участие в работе Общественного комитета защиты семьи гроссмейстера Корчнова. Допускается личное и коллективное членство. Комитет ставит себе целью бороться за освобождение из заключения Игоря Корчнова и за выдачу ему и его матери Белле Корчной разрешения на эмиграцию из СССР. Для этого предполагается: первое, посылать письма ведущим политическим, общественным и культурным деятелям мира, бизнесменам и другим влиятельным лицам с просьбой выступить в защиту семьи Корчнова и направить соответствующие ходатайства советским властям. Второе. Обращаться к ведущим спортсменам, к спортивным организациям и объединениям с аналогичными просьбами, с призывом оказать соответствующее давление на советских спортсменов и в первую очередь на шахматистов. Третье. Оказывать влияние на ФИДЕ с целью побудить ее выступить в защиту семьи Корчнова, а также оградить его самого от дискриминации в шахматной федерации. Четвертое. Устраивать демонстрации протеста, в частности во время основных шахматных соревнований. Мы будем особенно приветствовать коллективное членство молодежных и, в частности, студенческих объединений и организаций, готовых взять шефство над Игорем Корчным. Мы надеемся также на коллективное членство шахматных клубов и объединений. Просим вас распространить максимально широко информацию о создаваемом комитете среди лиц и организаций, которые могут, по вашему мнению, быть его потенциальными членами, прислать свои рекомендации относительно деятельности комитета, сообщить, согласны ли вы принять участие в его работе. Подписи: Бем, Кушнир, Тимман, Браун, Пахман, Унцикер, Врекен, Флегер, Форманек, Доннер, Сейди, Эйве. Комитет обращается с особым призывом к советским шахматистам, спортсменам и любителям спорта. Ваше участие в работе комитета будет особенно эффективным. Мы надеемся также, что судьба Игоря и Беллы Корчных не оставит равнодушными советских женщин. Секретари комитета обратились с открытым письмом к советским гроссмейстерам, текст которого приводится ниже. В конце июля это открытое письмо опубликовали все ведущие газеты Аргентины, страны, в которой проходил очередной матч претендентов на звание чемпиона мира по шахматам с участием гроссмейстера Виктора Львовича Корчного. Глубоко уважаемый господин гроссмейстер, от имени Международного комитета защиты семьи вашего коллеги Корчного обращаемся лично к вам с просьбой выступить в поддержку наших друзей Игоря и Беллы Корчных, помочь Игорю освободиться из заключения и получить вместе с матерью разрешение на эмиграцию из СССР. Не оставайтесь равнодушными к их судьбе. Сегодня советские власти расправились с семьей Корчного, завтра им не угодите вы, и жертвами станут ваша семья, ваши близкие. Трехлетние мучения ни в чем не повинной женщины и ее сына, едва достигшего совершеннолетия, ничего, кроме позора и падения престижа Советской Шахматной Федерации, не принесли властям. Ваше молчание, как и безразличие других видных советских шахматистов, превращает каждого из вас в глазах шахматистов всего мира в соучастников глумления над семьей Корчного. Хотим верить в вашу порядочность. Искренне надеемся на вашу помощь. Однако до тех пор, пока наши с вами усилия по спасению Игоря и Беллы Корчных не увенчались успехом, мы будем вынуждены рассматривать любого советского шахматиста, оказавшегося равнодушным к судьбе наших незаконно преследуемых друзей, как сообщника тех лиц в советском руководстве, которые продолжают мстить сыну и жене гроссмейстера Корчного за талант и независимое поведение их отца и мужа. Секретари комитета: Габович, Ферге, Ротенберг, Нидерланды, Штейн, США. Комитет обращается ко всем читателям настоящего сообщения с просьбой направлять письма в защиту Игоря и Беллы Корчных в высшие партийные и государственные органы СССР, а также по следующим адресам. 1. Москва, Г-19, Гоголевский бульвар, 14. Центральный шахматный клуб СССР, чемпиону мира Анатолию Карпову. 2. Туда же. Президенту Шахматной Федерации СССР, космонавту СССР Виталию Севастьянову. 3. Рига, бульвар Падомью, 16. Редакция журнала «Шахс». Экс-чемпиону мира Михаилу Талю. Заканчивалась эта публикация в журнале «Континент» стихотворениями Игоря Корчного, каким-то образом переданными из мест заключения. Игорь Корчной. Грязный занавес робко приподняв кое-как. Хорошо бы за скобки личный вынести знак. Все пути, распрямившись, приведут меня в Рим. Сам я буду из бывших, а пока пилигрим. И преграды растают, не оставив следа. Это будет, я знаю, только будет, когда. Понте-Векьо, Дожи, Вашингтон и Марсель, подождите немного, я опять не успел. Так что рейс отложили до конца темноты, а меня посадили на транзите в кресты. Каждый день приближает, неизвестно к чему, а мои продолжают заявляться в тюрьму. Бедолага-диспетчер перепутал листок. Мчу зарея навстречу. Поезд жмет на восток. До тебя галерка, коридор, кованая дверь, на ней запор. Два пролета, лестница и холл, сверху сетка, снизу желтый пол. Влево-вниз ступенек этак семь, двери открываются не всем. Наискось через тюремный двор, дверь в собачник, снова коридор. Клетка, сверху небо, черный свод, после створы серые ворот, улицы, каналы и мосты, позади постылые кресты. В полную катушку влепят срок. Вот и все. До воли путь далек. И на волю, и к тебе пути через зону все должны пройти. Из журнала «Континент», Париж, номер 25, 1980 год. Усилия отца, письма и обращения международной общественности не помогли. Игорь Корчной отбыл весь срок, но и без ответа они не остались. В сентябре 1981 года, накануне матча Карпов-Корчной в Мерано, в советском спорте появился откровенный пасквиль «Облыжный ход претендента», авторы которого некие Орлов и Петров побили все рекорды непристойности, разбирая семейные дела претендента на шахматную корону. А вскоре было опубликовано и официальное разъяснение МВД СССР. Никакими провокационными и антисоветскими, а они носят именно такой характер, пресс-конференциями и выступлениями для специально собираемых журналистов нельзя подменить существующий и обязательный для всех порядок. Вопросы выезда из страны граждан СССР регулируются советскими законами и являются исключительно внутренним делом СССР. Против такой постановки вопроса не возражал, во всяком случае открыто, и молодой коммунист Карпов. Тем любопытнее его нынешняя оценка политической ситуации того времени. На дворе 1981 год, в стране апофеоз застоя, партия его воплощения. Все живое изгоняется из страны, глушится химией в психушках, гноится в тюрьмах и концлагерях. Понятно, что мало у кого было мужества, чтобы выразить свой протест. Сестра моя Каисса, Нью-Йорк, 1990 год.